Помню, что задал именно этот вопрос два раза. Стоит ли? Стоит ли? И, смеясь, разрешил его про себя в утвердительном смысле. Очень уж я тогда развеселился. Но это было не дурное чувство. Я с умыслом, с намерением. Я ее испытать хотел, потому что у меня вдруг забродили некоторые на ее счет мысли. Это была третья особенная моя мысль об ней. Ну вот с тех пор все и началось. Разумеется, я тотчас же постарался разузнать все обстоятельства стороной и ждал ее прихода с особенным нетерпением. Я ведь предчувствовал, что она скоро придет. Когда пришла, я вступил в любезный разговор с необычайной вежливостью. Я ведь недурно воспитан и имею манеры, гм. Тут-то я догадался, что она добра и кроткая. Добрые и кроткие недолго сопротивляются, и хоть вовсе не очень открываются, но от разговора увернуться никак не умеют, отвечают скупо, но отвечают, и чем дальше, тем больше, только сами не уставайте, если вам надо. Разумеется, она тогда мне сама ничего не объяснила. Это потом уже про голос и про все я узнал. Она тогда из последних сил публиковалась, сначала, разумеется, заносчиво, дескать, гувернантка согласна в отъезд и условия присылать в пакетах, а потом согласна на все и учить, и в компаньонке, и за хозяйством смотреть, и за больной ходить, и шить умею, и так далее, все известное. Разумеется, все это прибавлялось к публикации в разные приемы, а под конец, когда к отчаянию подошло, так даже и без жалования, и с хлеба. Нет, не нашла места. Я решился ее тогда в последний раз испытать. Вдруг беру сегодняшний голос и показываю ей объявление. Молодая особа, круглая сирота, ищет место гувернантки к малолетним детям, преимущественно у пожилого вдовца. Может облегчить в хозяйстве. Вот видите, это сегодня утром публиковалось, а к вечеру, наверное, место нашла. Вот как надо публиковаться. Опять вспыхнуло, опять глаза загорелись, повернулась и тотчас ушла. Мне очень понравилось. Впрочем, я был тогда уже во всем уверен и не боялся. Мундштуки-то никто принимать не станет, а у ней и мундштуки уже вышли. Так и есть. На третий день приходит, такая бледненькая, взволнованная. Я понял, что у ней что-то вышло дома, и действительно вышло. Сейчас объясню, что вышло, но теперь хочу лишь припомнить, как я вдруг ей тогда шику задал и вырос в ее глазах. Такое у меня вдруг явилось намерение. Дело в том, что она принесла этот образ, решилась принести. Ах, слушайте, слушайте. Вот теперь уже началось, а то я все путался. Дело в том, что я теперь все это хочу припомнить, каждую эту мелочь, каждую черточку. Я все хочу в точку мысли собрать, и не могу. А вот эти черточки, черточки. Образ Богородицы. Богородица с младенцем, домашний, семейный, старинный, риза серебряная, золоченая, стоит, ну, рублей 6 стоит. Вижу, дорог ей образ, закладывает весь образ, ризы не снимая. Говорю ей, лучше бы ризу снять, а образ унести, а то образ все-таки как-то того. А разве вам запрещено? Нет, не то, что запрещено, а так, может быть, вам самим. Ну, снимите. Знаете что, я не буду снимать, а поставлю вон туда, в киот, сказал я, подумав. С другими образами, под лампадкой. У меня всегда, как открыл кассу, лампадка горела. И просто-запросто возьмите 10 рублей. Мне не надо 10, дайте мне 5, я непременно выкуплю. А 10 не хотите? Образ стоит, прибавил я, заметив, что опять глазки сверкнули. Она смолчала, я вынес ей 5 рублей. Не презирайте никого. Я сам был в этих тисках, да еще похуже-с. И если теперь вы видите меня за таким занятием, то ведь это после всего, что я вынес».